Глава 68. На следующий день я вернулась в школу. Не скажу, что меня встретили там с распростертыми объятиями, но тренер на лето им был нужен. Подумав, я взяла еще пару дополнительных часов. Вечером первого рабочего дня, возвращаясь домой, я зашла в магазин и купила комплект тарелок на 6 персон из белого фарфора. Добавила к ним набор чашек из той же серии и выбросила старую посуду. Дома, ежась от внезапной прохлады, я долго стояла у окна, рассматривая огни дороги внизу и фонари. Пила чай, злясь на саму себя. Больше не на кого. Кто виноват, что так сложилась жизнь? Мне хотелось встряхнуться, увидеть новое хотя бы в мелочах. Но себя не обманешь. Не от этого мне плохо. Можно долго затыкать все дырки в душе, полагая, что новая тарелка заполнит пустоту. Только это не так. Еще я хотела поменять обстановку. Все в моей квартире кричало об Эмиле. Его цвета, строго функциональная мебель. Он незримо присутствовал в обстановке. А я хотела чувствовать себя здесь хозяйкой. Но я никогда не умела вести дом, а в ремонте просто терялась. Можно позвонить подруге, она придумает дизайн, составит смету. Это займет еще какое-то время, позволит чувствовать себя занятой. Некогда думать, некогда горевать, некогда скучать. Меня одолевала хандра. Я подозревала, что в этом виновата, но не хотела признаваться. Эмиль так и не ушел из моих мыслей. Все равно я думала о нем каждый день. Но через пару месяцев, к концу сентября, я начала остывать. Люблю это время, начало осени. Деревья желтеют, воздух прогретый солнцем, приятно теплый и прозрачный. Отдыхаешь от летней жары, но холода еще не ударили, и пистолет легко спрятать под курткой или плащом. Конечно, осень хороша не только из-за того, что не надо заморачиваться с оружием. Пора сама по себе отличная. А еще осенью мы развелись с Эмилем. Он так и не позвонил мне, и Андрей тоже. Мне не хотелось их беспокоить. Темная сторона города меня отпустила, но и на светлой, как выяснилось, меня никто не ждал. Под ногами хрустели листья, пока я задумчиво шла домой через парк. Мерседес так и не нашли, так что в последнее время я часто ходила пешком. Листья грудами сгребли к бордюру, но ветер разогнал их по аллее. В потрескивании под подошвами было что-то умиротворяющее. Может быть, детские воспоминания. Полдень, в парке было пустынно, по крайней мере в той части, где шла я. Но откуда-то долетали детские крики. Я старалась идти помедленнее. Когда еще удастся прогуляться? В туго застегнутом плаще было жарковато, но я еще таскала оружие и не могла расстегнуться. Сумка давила ремнем на плечо, и я взяла ее в руки. Наверное, уже можно расслабиться, но пока я не могла отказаться от пистолета. Меня никто не беспокоил, я резко вынырнула в обычную жизнь, и она мне нравилась. И это еще одна причина, почему я не звонила Андрею. И не только ему. Оборвала контакты со всеми, кто знал меня как городскую охотницу или жену Эмиля. Оказалось, так намного легче. Я пересекла проспект и вошла в подворотню. Эхо сразу сделало шаги звонкими и бодрыми. Мне не передалось настроение. Я вяло смотрела под ноги. Двор тоже засыпало листьями. Я шла по дорожке к подъезду, злясь на тяжелую сумку. И подняла голову, когда уже почти подошла к подъезду. Там, нетерпеливо похлопывая ладонью по капоту джипа, стоял Эмиль и наблюдал, как я приближаюсь. Я остановилась, как вкопанная. Пару раз он уже мерещился мне в толпе. За него я принимала любого высокого блондина. Нет, не показалось. Точно он. Но почему-то вместо радости я ощутила холодок. Просто не поверила, что он приехал меня повидать. Что все в порядке. Улыбаясь, Эмиль ждал, пока я подойду. Кажется, даже посмеивался надо мной. Я нерешительно приблизилась и положила руку на нагретый сентябрьским солнцем капот в облетевших листьях. Мне нужно было на что-то опереться. От машины пахло пылью, бензином и осенью. Запах счастья. «Давно здесь стоишь?» — спросила я. Эмиль кивнул, уже без улыбки. Он выглядел лучше. как будто помолодел или просто отдохнул и выспался. Сходу я не смогла понять, в эффекте он или нет. Эмиль был в светло-сером костюме, по виду тонком, но днем пока не холодно. Зрачки обычного размера, значит, не голодный. Я поймала себя, что слишком долго и пристально его рассматриваю. «А я в школе была», — зачем-то сказала я. «Извини, номер телефона поменяла». Я так и понял. Эмиль медленно обошел джип, ко мне поближе, и заглянул в глаза. С интересом, пытливо. Даже губы приоткрыл, и я заметила клыки. Солнце било ему прямо в лицо. Эмиль слегка щурился, на ярком свету зрачки сжались едва не в точку. Снова терпит. «Надень очки», — посоветовала я. «Тебе же больно. Сначала терпишь, а потом злишься». «Не больно», — возразил он и улыбнулся. В улыбке была ирония, он смеялся надо мной. Сначала до меня не дошло, а потом я вопросительно подняла брови. «Да быть не может». «Ты что, бросил?» — недоверчиво спросила я. «Бросил?» «Пришлось». Он пожал плечами, как будто речь шла о пустяке. «Да, действительно, такие мелочи». Я взяла его за руку, она была холодной, как будто он долго ждал меня, ходил вокруг машины и мерз, как любой нормальный человек. Теперь я поняла, куда он уезжал. Несколько месяцев его жестоко ломало, пока он не убедился, что не сорвется. «Почему ты мне не сказал?» — разозлилась я. «Я беспокоилась, по всему городу тебя искала. Я могла поехать с тобой». «Со мной?» Он рассмеялся, словно я ляпнула глупость. «Чтобы ты сразу начала причитать и совать перерезанное запястье мне под нос?» Он прав, я бы не выдержала. Помню его первый раз, он был жутким. Но и не в половину таким сильным, как он перенес за время своего отсутствия. «Ладно», — вздохнула я. «Пойдем домой, кофе сварю. Ты замерз». Я растерянно поднималась по ступенькам, слушая шаги Эмиля позади. Радости не было, только усталость. Как будто мне все отбило. Дома я швырнула сумку на стол, сняла плащ. Ощущение было, словно я вернулась после долгого отпуска. Вымотанная и обновленная. Каждая мелочь казалась непривычной. Пока я молола кофе, Эмиль сидел за спиной. Наблюдал, как я вожусь. Точно так же, как делал каждое утро на протяжении тех 10 дней, что мы провели вместе. И это были неплохие дни. То, чего я боялась, не произошло. Оказывается, если на что-то отвлечься и не накручивать себя, большинство страхов пустые. Когда я подавала ему кофе, взглянула в глаза. Не очень живые, но точно не такие мертвые, как раньше. Раз он завязал, то на место мэра вернуться не сможет. «Чем планируешь заниматься?» — нейтрально спросила я. «Тем же, что и раньше. Вернусь на работу. Яна». Он замолчал, подбирая слова и рассеянно перемещая чашку по столу. «Мэром теперь будет Андрей, а я решил уйти. Мы договорились друг друга не трогать, а он больше не будет трогать тебя». «Значит, я была права. Они договорились. Эмиль не трогает город, а Андрей меня. Частная сделка двух вампиров». Чувствуя неловкость, я села напротив и пригубила кофе из своей чашки. Молоко забыла добавить, но второй раз вставать лень. «Почему ты бросил?» «Надоело», — глухо ответил он. «Не будем об этом. Я хочу попробовать еще раз, Яна. С тобой». По глазам я поняла, что Эмиль предлагает в последний раз. Но вот что ему ответить? «Занятно. Мы столько знакомы, через столько прошли. А я его совсем не знаю. Всех тех деталей, которые положено знать друг о друге. Я могу рассказать, какой у него характер, что Эмиль любит в сексе. Читаю по лицу его мысли. Но понятия не имею, когда у него день рождения и что он делал до меня». «А ты кто по профессии?» — спросила я. У него стало лицо, будто он ослышался. Эмиль долго молчал, видно, искал подтекст в вопросе. «Экономист», — настороженно ответил он. Кандидатскую защитил. Почему ты спрашиваешь? Так у себя научная степень? Я не смогла сдержать улыбку. Мне показалось это дико смешным. А Эмиль не любит, когда над ним смеются. А я нигде не училась. Танцовщица. Я развела руками. Я что-то такое и предполагал. Еще стрелять умею. Но это ты знаешь. Не люблю красное. Плохо считаю, поэтому давай счета сам оплачивай. Убираться не обещаю, но готовить буду, как захочешь. И машину так и не нашли. Нужна новая. Конечно. Согласился Эмиль. Завтра поедем, купим тебе машину. Я почувствовала, как по лицу текут слезы, и вытерла их ладонями. В горле опять появились колючки, но мне не было стыдно плакать перед ним. А еще я люблю тебя больше жизни. Не в переносном смысле, Эмиль. Я знаю, знаю. Он сполз со стула на колени и обнял меня. Часто дышал в ухо, пока я задыхалась от слез. Я чувствовала, как дрожит его рука на затылке. Он быстро прошептал. «Я тебя тоже. Все, не плачь, хватит». Но рыдать было легко. Легче всего на свете. На следующий день мы купили серый Мерседес, похожий на старый. А в октябре Эмиль сделал мне предложение. Не знаю почему, но я никому не рассказала об этом. В одиночку упивалась этим фактом. Одна выбирала платье. Но Эмиль сказал, что на свадьбу должны прийти вампиры. Так положено. Они должны видеть, что я стала его женой. Я согласилась. Прием устроили в фантоме. Я смотрела, как вампиры приветствуют Эмиля, подобострастно заглядывая в глаза, как будто он и не уходил. Подлизываются, пригибая головы. И ко мне тоже. Хозяин клуба едва ли не руки целовал. Нам обоим. Их совсем перестало беспокоить, что я человек. На свадьбу пришел и Андрей. Подарил мне бледно-розовую розу с каймой на лепестках и улыбнулся Эмилю, пока мой дорогой муж скрипел зубами. «Подарок на свадьбу, Кармен», — спокойно сказал он. Я по лицу видела, что Эмиль знает, к чему эта роза, и знает о том, что именно мы делали с Андреем на том столе. Только он никогда со мной об этом не говорил. Мы вообще перестали вспоминать прошлое. Не намеренно. Это ушло само. Я простила Эмилю все. Но ведь и он мне тоже.